Глава 4. Старший приказчик Кыштымского завода Иван Селезень, пробираясь на лесные курени, наткнулся на ватажку вооруженных башкир и еле унес ноги. Выручил его добрый конь, оставивший ватажку далеко позади. Башкиры осыпали демидовского приказчика стрелами. Без передышки, единым махом, домчал Селезень до Кыштыма и тотчас приказал крепить заплоты, усилил караулы. Ночью на далеком лесном окоеме занялось багровое зарево. По всем приметам горели демидовские курени. Оно так и вышло. На ранней заре в завод прибежали углежоги и принесли недобрую весть. Башкиры великим скопищем напали на курени, развалили поленницы, пожгли их и разогнали жигари, а куренного повесили на крепком сосновом суку. Башкирский удалец, тот самый, который привел ватажку, распахнул свой бешмет, выдернул из штанов очкур, подъехал на коне к дереву и сделал петлю. Испробовал ее, крепка ли. Потом проворно соскочил с коня и наказал куренному лезть в седло. Куриной охотно вспрыгнул в седло, думал убежать, да не тут-то было. Башкиры крепко ухватили коня за повод, а старшой проворно накинул петлю демидовскому уставщику и крикнул: «Ай-яй, давай!» Конь захрапел, взметнулся прочь, и повисший куриной забился в последней смертной судороге. «У, нехристи! Что творят? Погоди, скличем из щелябы ратных людей, в раз угомоним разбойников», — пригрозил Селезень. Но в полдень примчался новый демидовский приказчик из дальней деревни и со страхом рассказал. «Поднялась вся башкир-орда, вместе с пугачами идет на заводы, будет рушить их, а русских гнать из лесов, из земель. А кто не убежит, баб в полон, а мужикам смерть. И ведет башкир, батырь Салават Юлай, безмерной храбрости человек». От этой вести помрачнел приказчик, погнал гонца в Челябу. Тем временем нежданно-негаданно в завод прибыли два всадника. Впереди ехал казак на черном коне. Лихо подбоченившись, он важно восседал в седле. Одет был конник в добрый сизый чекмень, в косматой шапке с алым верхом. Позади казака на соловой кобылке трусил не то мужик, не то баба в нагольном тулупе. «Это еще кого Бог послал! В такую годину!» — недовольно подумал приказчик и с любопытством вгляделся в приезжих. «Батюшки Светы!» — взвыл Селезень. Признал он в удалом казаке беглого Митьку Персня, а в его сотоварище попа Саву. «Эй, растрига, поп! Зачем пожаловал? А ты, варнак, по кандалам заскучал!» Митька Перстень ухом не повел, держа путь прямо к домнам, где хлопотали работные. Чуя беду, приказчик бросился ему наперерез, хватил вороного за повод. Что было силы, он закричал стражникам, стоявшим у заплота: «Что, зенки лупите? Залетели вороги в западню, вяжи их!» Демидовские стражники бросились к вершникам. «Прочь с дороги!» — закричал на них Перстень. «Не видишь, что ли? Мы посланцы царя Петра Федоровича. Везем сюда, государев, манифест». «Вишь ты, что за посланцы такие от покойного царя! Воры это! Вяжи их!» — заорал приказчик и схватил Перстня за полу, потащил его с коня. Сытые, мордастые стражники накинулись на конников с боем, стащили их, мигом обезоружили. «Ну-ка, в подтюремок сих посланцев, насмехаясь, подбодрил стражников селезень. Пусть там очухаются, да признают, кто они. Стражники силком увлекли перстня и отца Саву к подтюремку и втолкнули их в узилище. Загремел запор. Вот и все. Отгулялись, вздохнул поп. Неужто погибать нам от руки сего супостата? Рано запечаловался поп. Повремени, отозвался перстень. Ложись на земельку, кулак под голову, да подреми. Оба прилегли рядышком, обогревая друг друга дыханием, и, утомленные дальней дорогой, забылись в тяжкой полудреме. Над горами засинел вечер, с низкого пухлого неба припорашивал мягкий снежок, мокрая ворона перелетела через тын, важно шагая, наследила на пороше тонкий узор и, взмахнув крылом, улетела прочь. Ничем ненарушимая тишина простерлась кругом, а только в полутемных каменных цехах, утонувших в сугробах, редко и глухо ударял молот. И откуда только прознал мастерко Голубок про незваных гостей, он тихонько пробрался к набатному колоколу и стал изо всей силы звонить. Мгновенно проснулись снежные просторы, отозвались лиловые дали, в литейных всполошились работные. Из конторы выскочил взбешенный селезень и накинулся на Голубка. — Ты что, сдурел, старый филин? По что булгачишь, народ? Прочь отсюда! Мастерко, не выпуская веревки, закричал приказчику: «Беги, ирод, пока можно!» «Это ты сдурел, демидовский пес, а я ведаю, что роблю!» Лихо сдвинув триух на затылок, детка сердито пригрозил: «По что царских посланцев похватал и в подтюремок заточил? Аль жизнь надоела?» Он громче ударил в колокол. В ответ на всполох встревоженно загудело эхо в горах. Зашумели леса, призывно по-волчьи завыли злые сторожевые псы. Со всех концов посада бежали работные, их жонки, малые любопытные ребята, кто с ломом, кто с кувалдой, кто с топором и просто с дрекольем. Все неслись к площади. Взглянув на бегущую толпу, приказчик ужаснулся, почуял беду. Бегут от башкирцев обороняться, а прознают истину, возьмутся и за мою душу. С трепетом подумал он, опасливо огляделся и побежал прочь от мастерка. Сыпался, кружил зыбкой пеленой густой снег, в его мути, как в колдовском тумане, исчез, словно растаял демидовский приказчик. А мастерко все звонил, звонил, зывая народ. Когда на площади затемнело от сермяк, полушубков, азямов, детка скинул триух, поклонился миру: «Детушки, прибыли ныне к нам на заводишко царские посланцы и привезли золотую грамоту о великих вольностях, а злыдень селезень похватал их и заточил. За мной, ребятушки!» Размахивая руками, мастерко увлек толпу к демидовскому тюремку. «Сбивай замки, детушки! Тутка, слышь, царские посланцы!» Под ударами лома гулко загремели сокрушаемые запоры. Ни тьма, ни метелица не остановили народного гнева. Ненависть, которая годами копилась и назревала в людях, теперь с буйной силой вырвалась, загудела пожаром. Всю ночь в Кыштыме обушевали работные приписные жигари. Посреди двора пылала смоляная бочка, озаряя багровым отсветом лохматые бороды, возбужденные, перемазанные сажей лица горновых, литейщиков, углежогов. Взобравшись на бревнышко, отец Савва при неверном свете пламени неторопливо читал пугачевский манифест. Мужики обнажили головы, в глубоком молчании слушали его. — Браты, люб ли вам царский манифест? Готовы ли вы служить его величеству государю Петру Федоровичу? — громко спросил Митька Перстень. Вся площадь дружно отозвалась: «Люба нам! Рады служить царю-батюшке! Веди нас на Демидова!» Над прудом громадой темнели хозяйские хоромы, густой мрак окутал их, не светились в этот день огоньки в узких стрельчатых окнах. «Огня, братцы! На Демида!» Одной могучей грудью заревела толпа и, колыхаясь, двинулась к белокаменным палатам. Впереди всех торопился черномазый жигарь с ломом в руке. Добежав до двери, он хряснул по ней, открыл дорогу. — За мной, браты! Зазвенели стекла, колом крушили оконницы. Стопотом толпа вбежала на широкое каменное крыльцо. Под напором ее с грохотом рухнули двери, и разом в палатах засветились огни. Стало шумно, буйно. Лохматый коваль, вбежавший первым в хоромы, изумленно вытаращил глаза. Эх, и жизнь тут! Ух, и красота! Замахнулся он и с разбегу саданул молотом по сиявшему зеркалу. Сверкнули брызги. А коваль, охмелевший от буйства, перебегал с места на место, крушил столы, крытые алым шелком кресла, посудники, все, что подвертывалось под руку, он бил наотмашь. «Ой, люба, браты! Ой, гоже!» «По что рушишь, варнак?» — налетел на расходившегося коваля мастерко Голубок. «То больших трудов стоит. Уберечь надо. Глядишь, теперь сгодится». Кругом кричала и буйствовала еще не так давно терпеливая и многострадальная заводчина, захмелевшая теперь от сладости мести. «Уйди!» — угрожая Голубку, закричал коваль. «Уйди, пока сердце не зашлось! Дай отвести душу! Пусть тут хошь алмазно все! Распотрошу в конец! Все тут нашей кровью и муками добыто!» Дедка поймал взгляд работного, махнул рукой и поторопился поскорее убраться прочь. Ненасытная ярость горела в глазах коваля, видать, круто доводилось ему от Демидова. А кругом него неистовствовали те, кто выплавлял чугун, отливал ядра, пушки, рубил лес, жег уголь, копал руду, плотничал. Вся заводчина носилась тут и крушила, что попадалось под руку. Рвали ковры, вдребезги били хрустальные люстры, дробили рамы, пороли перины, подушки, из распахнутых окон пускали лебяжий пух, били, крушили, топтали, приговаривали «Ни нам, ни Демидову! Ой, жги!» Яркий пламень осветил хоромы, потянуло густым едким дымом и разом занялось. Словно кто могучий одним широким махом развернул в небе алый полог, огненные вихри, осыпая людей искрами, рванулись в кромешную тьму. Кругом посветлело, веселое пламя заплясало по кровле, из мрака выступили заплоты. Сторожевая башня над заводскими воротами, прикиштымские леса и горные громады. А по задворью, по сараям, по тайным закуткам шарили неугомонные люди, разбитные заводские жонки, искали злыдня приказчика, но селезня и след простыл. Хмурые плотинные мужики углядели в укромной светелке золотоголовую Юльку, схватили ее и выволокли на площадь. Сотни рук потянулись к девке, рвали платье, яростно закричали жонки на тын гулящую, на слезах наших раздобрела демидовская кобылица. Катеринку загубила. Мы пот проливали, ребятенки без молока мерли, груди у нас от голодухи отощали, а она в пуховиках отсыпалась. Юлька вскрикнула, закрыла лицо руками. «Езус Мария!» Куда она ни устремляла взор, всюду ее встречали колючие, злые глаза, гневные лица.